я могу понять очень довольствие. Алло. Алло, алло. Алло. Здравствуйте, я представлюсь, меня зовут Гусев Николай Валерьевич, отдел реструктуризации банка Тинькофф. Гусев, здравствуйте. А вчера Петухов позвонил, сегодня Гусев, так, ну, хорошо. Слушайте. Хорошо, Артем Михайлович. Что у вас там в курятнике нового? Я прошу вас перейти, Артем Михайлович, к более корректной манере общения, иначе я буду вынужден зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Вот, вы опять готовы конструктивно продолжить диалог? Ничего вы там нигде не зафиксируете, опять сейчас набалаболите. Вы готовы конструктивно продолжить диалог? Да, очень готов. Сейчас в таком случае, Артем Михайлович. Артем Михайлович, значит, так, все, проехал. Да, продолжайте, продолжайте. Артем Михайлович, звонок поступает, он с целью именно помочь так, решить ваш вопрос. Как звонок можно поступить? Поступить можно в институт. Поступить можно некорректно. Плохо поступить можно там, не знаю, там, ну, женщину обмануть. Артем Михайлович, я вас услышал, это сейчас не относится к делу именно по вашей задолженности. Ну, нормально, можно разговаривать. Я вам позвонил по поводу вашей задолженности. Ну, чего вы как киборги-то? Артем Михайлович, еще раз повторюсь, ранее мы отправили вам смс-уведомление с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще рассчитаться с долгом. Уточните, вы получали такое сообщение? А вы мне отправляли что? Что именно вы мне отправляли? Я же вам еще раз говорю, вам отправляли смс-уведомление, либо на почту вашу электронную отправляли уведомление с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще рассчитаться с долгом. Ага. Скажите, вы получали такое сообщение? Смотрите, вы же мне там отправляли что-то важное, правильно? Ну, что-то касающееся наших с вами отношений, в том числе и деловых, правильно? Ну, отношения с банком, на вашей задолженности. Ну, а как вы считаете, юридически значимая информация может быть отправлена по СМС? Конечно, Артем Михайлович. Да ну? Да. Ничего себе. Что-то вы гражданский кодекс переписали, что ли, или что? Просто я это самое, крепость по ночам окна вовсе не услышал. Во-первых, какое вам сейчас именно юридическое предложение было зафиксировано, скажите? У вас даже в сообщении написано, свяжитесь с банком, чтобы именно обсудить все условия. Ой, я смс-ки даже не открываю. Вот есть там, ладно, мессенджеры, WhatsApp, Telegram. Подробно все расскажу. Зачем? Значит, Артем Михайлович, вы хотите мне рассказать, сколько я вам денег должен отдать? Так я вам ничего не отдам. Три месяца уже все рассказывал. Или за меня хотите оплатить? Вы прям про какую-то помощь. Артем Михайлович. Я четвертый месяц вам говорю, что я вам уже все отдал. Свободен, как Африка. Свободен, как великий китайский народ. Да хватит повторять мое отчество. Кредитная карта – это не потребительский кредит, где вам предоставляют фиксированную сумму уже с учетом процентов и говорят, сколько вы начинаете. Ладно, я сейчас тоже что-нибудь почитаю. По договору кредитной карты нет конечного срока, и процент начисляется ежемесячно на потраченную сумму. Вы понимаете разницу? Салфетки влажные, увлажняющие, с антибактериальным эффектом бережно очищают кожу рук, где бы вы ни были. Дома, вы на прогулке, в гостях. Я еще раз говорю, слушайте меня внимательно. Значит, уничтожает бактерии, эффективно очищает кожу от загрязнений. Вот вы мне читаете, я тоже сейчас вам буду читать и вживывать вам в уши какую-то хрень. Мне не интересны ваши скрипты. Я вам сказал, если у вас есть ко мне какие-то предложения, отправляйте их по закону, чтобы вы потом, в случае чего, в суде смогли обосновать. Вот вы в суд пойдете, вот судья спросит. Каким образом? По закону это по закону. Или по понятиям потрещим. Ну подъезжайте, что у меня братва готова вас видеть всегда. Ребята такие бритые. Артем Михайлович, это было что сейчас? Угроза? Это была угроза? Да, это была угроза. Если хотите меня что-то получить, вы можете это сделать по закону или приехать есть, на район здесь перед трём. Вы сейчас мне угрожаете? Как я тебе угрожаю? Ты дурак, что ли? Ну, как вы только что сами сказали, да, это угроза. Вы подтвердили это. Будь русский язык, знаете, понимаешь? Угроза уголовная. Обращаю ваше внимание, согласно законодательству, угроза уголовное наказуемое преступление. Да вы административно даже не знаете, как дела делаются. Что вам до уголовного? Ну идите в полицию, вам отказной выпишут прям при вас. Даже рассматривать не будут. Еще раз говорю, русский язык понимаете? Вы понимаете русский язык вам, курятники вашему гусятнике? Тогда еще раз повторяю свою фразу. Я даже не начинаю никому угрожать. Я говорю, что... Я вас предупреждал. Значит, а ты кто такой меня предупреждать, слышь ты? Я Лапчатый. С вами на «ты» не переходил, будь паштетный, блин. Артем Михайлович. Я перешел. Ну, а ты не заслуживаешь вы... себе уважения. Вы нарушаете условия договора. Это уже несколько разберется. Месяцев. Тем не менее, мы не расторгаем с вами договоры, а наоборот предлагаем условия, по которым вы сейчас сможете произвести плату. Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп. Еще раз говорю. Перпендикуляр будем разговаривать? По диагонали? Или по параболе? Я перебиваю, потому что хрень ты несешь, Гусев. Я еще раз говорю, что у вас два способа меня спросить. Два способа получить у меня деньги. Первый – это обратиться в суд. Второй – это приехать на район и перетереть, если вы готовы обосновать свою финансовую претензию. Если вы не готовы договариваться, банк будет справиться передать ваш долг сторонним организациям, которые профессионально занимаются взысканием долгов. Так же профессионально, как и ты? Настолько же профессионально? Я вас предупреждал по поводу манеры общения неоднократно. В таком случае я на этом с вами прощаюсь. Никто, ничтожество меня предупредило. Ввиду действия банка, направленные за искание долга... Действия. Вот такие же действия, да? Ожидаю, уже обосрался от страха, ожидаю. Ну, я ожидаю. В суд пойдете или что? У вас в суде спросят, какая-то судебная работа была проведена. Судья всегда это спрашивает. Хотя вы в суде не были, вы там неграмотные к батарее привязаны, сидите с гарнитурой на рогах. На, слушаешь меня, да? Ну, слушай. Давай буду унижать тебя, потом на Ютубе поржут, уважаемые подписчики. Мальчишки и девчонки, также их родители, кредитные истории, послушать не хотите. Ну, вешай трубку, чучело, хорька. Здравствуйте. Алло, кто это? Артем Михайлович. Это кто? Это компания МБ «Финансы», специалист административного взыскания Козлова Анна Владимировна. На основании 230-го федерального закона данный разговор записывается. Вы, Артем Михайлович? Да я это... А вам-то что надо? Артем Михайлович, вы этого года рождения, верно? Вам? Еще раз вопрос. Вам поступил звонок по поводу вашей задолженности перед банком. Поступил? АО «Почтабанк». Что вам поступил звонок по поводу звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед банком. АО «Почтабанк». Оформляли в банке кредит наличными с 18 июля 2019. Владимир Михайлович? Да я это, что ты меня спрашиваешь уже 20 раз? Ты вообще, что ли, тупая или что? Уважаемый, настраивайтесь на общение, мы с вами тоже свяжемся.